Глава 4. Спустившись с лестницы, она сперва пересекла двор, прошла на детскую площадку. В домах вокруг загорались огни, соседи торопились по домам, к своим семьям, очагам, а Алиса оказалась вне этого водоворота, наблюдая за ним со стороны и не понимая, как она оказалась здесь. Нет, понимание, конечно, было. Оно плескалось, перемешиваясь с чувством обиды, дочерним долгом, воспитанием и желанием быть как Танька, любимой. Что ей стоило убрать за собой ту чёртову банку? Что стоило ей промолчать на материнское замечание? Что стоило не уходить в темноту и ночь? На соседнюю лавочку приземлились, шумно галдя, пацаны из соседней школы. Три бутылки пива, которые они тайком передавали друг другу, подсказывали, что лучше от них держаться подальше. Алиса встала и решительно прошла к торговому павильону. Здесь было тепло и людно. Покупатели горячились, торопясь оказаться дома, разогреть свой ужин и уставиться в экран смартфона, телевизора или компьютера. Каждый, словно одержимый, стремился оказаться внутри своего собственного «я», возвращенного и любимого, в котором он никому не был должен, в котором он был главным действующим лицом и творцом истины. И никаких неубранных сгущенок. «Далась тебе эта сгущенка!» — отругала себя мысленно. Посчитав деньги в кармане куртки, взяла со стойки шоколадку, встала в очередь за пенсионером в синем пальто. «Да, доча, я взял молоко», — говорил он по телефону. Очень тепло. Алисе тоже захотелось, чтобы ей сказали «доча» и погладили по голове. Она вышла из очереди, вернула на место шоколадку и прошла в отдел с консервацией. Сняла с полки банку со сгущенным молоком и, вернувшись в очередь, оплатила ее. Признание собственной неправоты тяжело холодило ладонь, когда Алиса вышла из магазина. Ночь окончательно окунула Краснодар в черноту. Мокрый асфальт и небольшие лужи, в которых совсем недавно множились уличные огни, стремительно, действуя подобно ворчливой уборщице, убирал ветер. Вечер сразу потерял свою праздничность и ясность. Пахло дымом. Запах приносило из-за города, где уже начали готовить к посеву пашни. «Кто умнее, тот извиняется первым», — так говорила когда-то бабушка. Ее слова будто бы тоже принес ветер. Конечно, бабушка имела в виду иное. Конечно, она манипулировала Алисой, настраивая ее на примирение с младшей сестрой. Сейчас Алиса была намерена использовать этот урок. Вот только зайти в подъезд и подняться на этаж, постучать в квартиру, никак не хватало сил. Она представляла, как ее будет отчитывать отец, как будет хмуриться мать, как они будут долго, может быть, несколько дней, играть с ней в молчанку и делать вид, что ее не существует. И все эти несколько дней она еще больше будет завидовать Таньке, которую в это время родители станут любить еще более неистово, на показ. Девочка села на скамейку у магазина, понурила голову. Из магазина вышел тот пенсионер в синем пальто, направился к подъезду. Оказывается, он жил в соседнем доме. Наверняка Алиса видела и знает ту, которую он так тепло называл «доча». Девушка медленно встала и пошла к своему подъезду. Ждать дольше не имело смысла. Она уже признала поражение. Злость и обида осели мутным илом на душе. Алиса знала, постепенно разойдется и он. Подходя к подъезду, Алиса заметила закутанную в плащ невысокую фигуру, тревожно переминающуюся под фонарем. «Мама?» Фигура встрепенулась от голоса, развернулась. «Алиса! Я уже двор на 3 раза обижала!» «Я в магазин ходила». Алиса раскрыла ладонь. На ней покачивалась голубая жестянка со сгущенным молоком. Мама рассмеялась и обняла девочку. «Глупая ты моя!» Алиса хотела, чтобы та сказала «доча». Даже зажмурилась от удовольствия, предвкушая. Но мама не сказала. Просто обняла и прижала к себе. Похлопала по прямой напряженной спине. «Пошли». Отец извелся весь. Телефон оборвал.